Глава 4. После разговора с уже покойным цыганом настроение у меня было не очень, и мысли нерадостные в голове крутились. Пацаны, когда увидели меня входящим во двор, не говоря ни слова, выставили приготовленную кашу с тушенкой. Также молча и пообедали, только краем сознания отметил, что у них неплохо получилось, не подгорела готовка. Попали мы в мир, где люди сначала превращаются в упырей, которые едят людей. Люди, чтобы выжить, тоже едят упырей и воюют между собой за ресурсы и по многим другим причинам. И мало этого, есть еще и внешники, которые едят людей и упырей, и ресурсами не брезгуют. И вдобавок, по словам цыгана, никому нельзя поворачиваться спиной. Доверять можно только себе. Спокойного времени у нас осталось до завтрашнего вечера. Перевел взгляд на пацанов, которые молча сидели напротив и ожидающе смотрели на меня, не прерывая мои размышления. Чем больше их узнаю, тем больше они мне нравятся. Знают, когда промолчать нужно, хотя и не терпится им за автоматами идти. Никому ничего пока решил не рассказывать. Пусть живут спокойно, а то хоть себя я и уверил, что все будет хорошо, но на душу информация давит. Вечером запишу в тетрадь все кратко и в случае моей смерти скажу, что прочитали. Так и сделаем. Так, пацаны, начинаем шевелиться, времени у нас немного. Что-то случилось, дядь Лёш? Случилось, парни. Но об этом мы позже поговорим. Сейчас не время. Сейчас идем в лес и переносим сюда все наши трофеи. Вспомнил, что у меня машина появилась. Перевозим. Потом ко мне домой наведаемся. Там тоже кое-что есть. Вовка, у тебя спальника дома нет случаем? Вот и к тебе наведаемся. Может, и патроны дома еще есть? Есть. Батя много покупал. Пристрелять карабин хотел. И патроны тоже заберем. Прошли сперва к оврагу, оттуда пошли ко второму тайнику. Обратил внимание, что Вовка по лесу идет не хуже меня, в то время как Саня спотыкается частенько. Городской житель не приучен к лесу. Хорошо загруженные вышли к машине. Тут-то пацанов и прорвало на вопросы. Видать, Вика им ничего не рассказала. Да вчера подловил тут одних, которые по сторонам не смотрели. «Грузимся». Открыл машину и пошел по кустам шарить, куда фляги вчера забросил. Нашел все. С этими у нас 6 штук почти полных будет. Надеюсь, пригодятся. Пока ходил, парни уже все загрузили. Теперь топчутся возле машины. Кто машину водить умеет? Не только же им обед готовить, да носильщиками работать. «Я умею», заявил Саня и смотрит на меня ожидающе. «Чего ждем? Заводи!» Кинул ему ключи. «Вовка, на заднее сиденье!» За день успели многое. Собрали все вещи на подворье деда, вывезли трупы цыгана и его напарника. Как на меня пацаны смотрели. Зря они. Нечему тут восхищаться. Потом паковали рюкзаки, чтоб по силам нести было. Что осталось, все в подпол. Пусть там лежит, авось не найдут. Потом подумал, что тут твориться будет, и решил все в лес вывезти, как и запас продуктов сделать, в том же овраге все и припрятать. Сбили ящики и во овраге лопатами ниши выкопали в разных местах в стене. Если дождь пустится, то не замочит. Подогнал пацанам разгрузки. Автоматы под такой же калибр, как у себя, выделил. Стреляет отлично, отдачи почти не чувствуется, и ствол не задирает. Единственный минус – калибр маловат, всего 7,62 на 39. В армии у пехоты ТКБ с таким калибром были, а у нас, у гренадеров, АШК 12,7 на 55 был. То есть автомат штурмовой крупнокалиберный. Мы штурмовики, нам некогда перестрелки устраивать. Так что у нас был крупный калибр и еще крупнее, чтобы выносить всех на раз. Провел занятия по обращению с оружием, показал и рассказал то, что они должны знать, чтоб себя не подстрелить. Для начала пойдет, а со временем натаскаю. А то был в армии случай. Один солдат патрон в стволе оставил и принялся автомат разбирать. Итог. Прострелил ногу, и хорошо хоть себе, а не голову кому-то. Записал все про Ули в тетрадь кратко. Завтра пацанам покажу, где она лежит. На первой странице написал крупными буквами. «Если ты читаешь эти строки, и я неадекватный, уходите отсюда. Я уже не человек. Если сможете, упокойте меня. Если нет, тогда просто уходите. Ниже все кратко написано, что знаю о ситуации. Как найдете спокойное место, прочитайте». Пока пацаны ужин готовят, решил к Пантелеевым сходить. Они одни у меня близкие знакомые остались. «Вот такие дела, дед», – рассказал все деду Ивану. Поначалу просто беседовали, и он меня так хитро раскрутил, что и сам не заметил, как рассказывать начал. «Да, дела. Наливай, такое дело надо запить». Выпили, помолчали, еще выпили. «Такое людям рассказывать нельзя, тут ты правильно решил. Если узнаю, тут такое начнется. Если незаметно все происходит, то и мучиться не будут. Ты сам-то как? Что решил делать?» «В лес уйду завтра. Два пацана молодых со мной, сироты теперь. Родители у них там остались. Вот вместе и уйдем. Может, и вы с нами?» «Да куда нам старым по лесам бегать?» Отмахнулся он от такого предложения. «Ты вот что, Лёшка, если жив будешь и вернешься сюда, то проверь дом. Я замкнусь в этой комнате, и если что почувствую, постараюсь сам все сделать. Ну вот, если у меня не получится, тогда ты упокой нас. Не хочется упырями ходить да людей есть. Хоронить нас времени у тебя не будет, так у меня в сарае керосин есть. Как будешь уходить, сразу приготовь его. Сожжешь дом, тоже нам достойное погребение выйдет». Игнат, как чувствовал, бой принял. Хорошо ушел старый лис. «Ну ничего, давай еще по одной, не чокаясь». На следующий день, ближе к вечеру, мы ушли в лес. Пацаны, видать, что-то чувствовали, так как даже Вовка сегодня весь день молчит. Отошли километров на 5, пока не вышли на лесную поляну, по краю которой бежал родник. Красивое место. Только вроде продирались сквозь лес, и на тебе, красивое и довольно удобное место для лагеря. «Здесь сегодня и заночуем». «Ты так и не рассказал, что случиться должно». «Надо же, Саня первый со мной заговорил. Хоть с Вовкой он свободно общается, чужих, наверное, стесняется. Обустроимся и расскажу. Для костра дров заготовьте». Сам начал вбивать кол рядом с местом, где костер наметил. Еще дома специально его приготовил из арматуры с кольцом на верхнем конце. Возле него бросил моток веревки. Потом распалил костер небольшой, чтоб чаю заварить. «Хватит дров, садитесь, чаю попьем». «Ну так что там?» «Да, Саня, не знал, что ты такой любопытный. Короче, пацаны, такое дело. Информация не проверена, так что полного доверия не вызывает. Попали мы в другой мир». Рассказал им кратко о тутошних особенностях и взаимоотношениях, но без мутантов и зараженных. «И еще, тут нужно пройти акклиматизацию. Мир новый, вирусы всякие. Так что если плохо себя почувствуете, сразу мне говорите. Сейчас как, нормально себя чувствуете?» Ушли в себя, вернуться не скоро. Явно пытаются отыскать недомогание. Насчет другого мира отреагировали спокойно, видать, до этого уже и сами дошли, переглянулись друг с другом. «Да как обычно», – дружно ответили. «Вот и я как обычно, Но на всякий случай слушайте. Вон рюкзак мой. Специально в стороне под деревом его положил. Если какая нестандартная ситуация, я повторяю, любая нестандартная ситуация, то первым делом его хватаете и в сторону от лагеря отходите. Там сразу под верхним клапаном лежит тетрадь. Я все подробно расписал, что и как делать. Понятно? Понятно все. Повтори. Саня, ты? Любая нестандартная ситуация, хватаю рюкзак и в сторону, там читаю тетрадь. А как читать по-темному, если ночью случится что? Правильный вопрос. Под тетрадью лежит фонарь в чехле. Вовка понял? Ну и все. Но понапрасну не переживаем. Я ж говорю, информация непроверенная, и я просто перестраховываюсь. Дальше увел разговор на другие темы. Рассказывал, как в армии служил, вспоминал курьезные случаи. За 5 лет их много было. Как увидел, что расслабились и улыбаться начали, отправил их спать, благо уже стемнело прилично к этому времени. У самого, правда, расслабиться не получилось. Сходил к роднику, набрал воды в котелок, да подвесил его у костра. Раз спать сегодня не получится, буду чаем спасаться. Как увидел, что пацаны заснули, отрезал веревки кусок, да привязал себя за ногу к кольцу на арматуре. На метр только и можно будет отойти. Дернул ногой пару раз, но сидит крепко, думаю, выдержит. И арматуру глубоко загнал, и веревка из страховки альпинистской, где-где только и достал ее. Раньше не стал привязываться, чтобы не пугать никого, и так напряженные были. От такого зрелища вообще расслабиться не получилось бы у них. Так, поглядывая на парней, да к себе прислушиваясь, ночь и коротал. Уже думать начал, что повезет нам, все иммунными окажемся, если вообще цыган не наврал. Но уж больно складно он говорил. Не повезло. Под утро в своем спальнике завозился Вовка. Я вначале не обеспокоился, мало ли ворочается, на земле все-таки спит, хоть и в спальнике. Тут и Саня проснулся. Сначала недоуменно смотрел, а потом со смешком спросил. «Вовка, ты чего? В мешке запутался?» Вовка сначала замер. И тут из его мешка донеслось урчание, от которого у меня волосы дыбом стали. Это звучало, как в горло воды набрать и пробовать предвкушающе поурчать. А потом он довольно активно завозился, пытаясь выбраться наружу, и я уже понял, случилось то, о чем и говорил цыган. Но не убедившись в этом, ничего кардинального предпринимать не собирался. Саню как заклинило. Сидит и постоянно повторяет. «Вовка, ты чего? Вовка, ты чего?» Быстро перерезал ножом держащий меня штор и кинулся к Вовке. Но немного не успел. Сначала показалась рука, и пока я до него добежал, начал выбираться и он сам. Кинулся на него сверху, пытаясь удержать его в мешке. Но не тут-то было. Чтобы его придавить к земле, а затем и удержать, мне пришлось хорошенько так напрячься. Казалось бы, всего лишь небольшой паренек. Но силы у этого паренька оказалось немерено, и вдобавок он пытается вас укусить, продолжая при этом урчать, отчего бросает то в жар, то в холод. Но кое-как все же заборол его. «Саня, веревку давай!» «Какой там Саня?» Сидит в ступоре и смотрит на меня круглыми глазами. Пришлось на русский народный перейти. «Во!» В глазах мысли появились. «Веревку дай мне!» Чуть ли не по слогам попросил его. И смех, и грех. Выбрался из мешка и бегает по лагерю. То, что я ему кричу, абсолютно не слышит. Вот дошло, нашел наконец ее. «Помогай давай, я его сейчас приподниму, а ты обматывай давай!» Справились. Сели возле костра. Молчим. Мне опять удар по самолюбию. то мужик, тот призрак, который отбуцкал меня как молодого, теперь еще и пацана еле поборол. И это после армии. И я и раньше не слабый был, но в гренадерах физо было страшное, так как приходилось приличный вес на себе носить. И броня серьезная, оружие крупного калибра, запас боеприпасов и вспомогательное оборудование. И все это на себе да бегом. Многие не выдерживали, переводились в другие части. Но кто выдержал, у тех дури хватает. И тут такое. Простой пацан, а выложился полностью. Дядь Лёш, что с Вовкой? А у тебя самого самочувствие как? Посмотрел на него. Это то, о чем я вам рассказывал. Вирус этого мира так действует. Так как чувствуешь себя? Трясет немного, но вообще нормально. Это что? Я так же буду? Не должен. На всех по-разному действует. Блин, нам бы еще сутки продержаться. Вроде о 3-4 днях цыган говорил, но Вовка уже обратился, а мы как огурчики. Да уж, Вовка. Связать связали, но даже с кляпом во рту он продолжает урчать и извиваться, при этом не сводя с нас взгляда. Немного подумав, я достал полотенце и завязал ему глаза. И это помогло. Спустя некоторое время он затих. А мы молча так до рассвета и просидели у костра. Разговаривать настроения не было, а Саня и так по жизни молчун. Я же все прислушивался к себе, искал изменения в самочувствии и на Саню посматривал. Но он взгляд от костра не отводил, о чем-то глубоко задумавшись, хотя чай, как и я, пил постоянно. У меня же, кроме постоянной жажды, все было в порядке, но ее я списывал на волнение. Тем более после чая она ненадолго отступала. «У меня голова болеть начинает, и чай уже не лезет, а пить хочется. Я тоже заболел». Я аж вздрогнул, так неожиданно Саня заговорил. «Мне тоже пить постоянно хочется. Сейчас одну вещь попробуем». Я решил попробовать живчика. Достал его из рюкзака, сделал 3 глотка. Протянул флягу Сане. «Делай 3 глотка». Он взял флягу, понюхал и протянул обратно. «Я не пью». «Нужно, Саня. Это не алкоголь, а лекарство. Должно помочь». «А Вовке почему тогда не дал?» «Вовке оно не поможет», – вздохнул я. «Но мы все равно попробуем. А сейчас пей». Скривившись, он сделал 3 глотка и быстро протянул флягу обратно. «Ничего, посмотрим на самочувствие, а потом решим, пить или не пить его дальше». Через несколько минут почувствовал облегчение, и жажда пропала. И я не замечал, как на меня давило. Думал, устал, да и ночные события бодрости не добавляли, а тут как груз с плеч сбросил. Теперь понятно, о чем цыган говорил, что чувствуется, когда его пить требуется. Как самочувствие? Саня прислушался к себе, а потом удивленно посмотрел на меня. Хорошо, и голова уже не болит. Это что за лекарство такое? Сейчас Вовку попробуем напоить. И тогда все расскажу. Тут много рассказывать придется еще. Вовку мы потеряли. Это стало понятно, как только мы открыли ему глаза. И эти глаза уже не принадлежали человеку. Но ради самоуспокоения все-таки напоили его живчиком. Кто бы знал, чего это нам стоило. Саня тоже уже все понял. Плачет. Отошли чуть в сторону от, казалось бы, получившим с живчиком новые силы Вовки, так выкручивается, пытаясь сбросить веревки. И не успокаивается ведь, хоть глаза снова ему завязал. Больше его живчиком поить, наверное, не нужно. Посмотрели на это дело и пошли на другой конец поляны. Присели под деревом, и я, ничего больше не утаивая, все рассказал Сане. При упоминании, откуда берутся спораны, Саню сначала вырвало, а потом он впал в натуральную истерику. «Ничего, Саня, мы выживем, и не в таких передрягах бывали. Нам главное разобраться во всем, а там уже будем нормально устраиваться. Главное, держаться друг друга нужно, чтоб было кому спину прикрыть. Ты о себе расскажи, что умеешь, чем любишь заниматься?» «Да нечего толком рассказывать. Жил в Абакане, отец у меня радиоинженер, так и меня к этому приучил, на деталях от схем разных вырос. Как постарше стал, батя говорил: хочешь игрушку, делай сам, детали я тебе достану. Мать меня последние 3 года постоянно в Абазу к бабушке на лето отправляла, чтоб от компьютера и паяльника отдохнул, да на природе свежим воздухом подышал». Опять заплакал, родителей вспомнил. «Ничего, пусть сейчас все из себя выплеснет, чем оно копиться будет, и неизвестно, в какой ситуации рванет». Разговаривали мы еще долго, старался его хоть немного отвлечь. Хороший парень, только домашний совсем. Вовка, тот такой же, как и я в детстве был, уличный пацан. Но ничего, поднатаскаю его, спину прикрыть сможет мне. Самое ценное в нем то, что он в разной электронике соображает. Может и схему собрать, и программку написать. Батя, видать, хорошим специалистом был, и его хорошо поднатаскал. Бойцов простых, я думаю, мы еще найдем, а такие кадры, которые думать умеют, всегда в цене. Если тут спокойные места, как цыган говорил, то мы торопиться отсюда не будем. Живчик есть, спараны тоже есть, еду у нас в городе достанем, а пока подтяну его в физо, к оружию приучу, и только тогда уже будем выбираться отсюда в большой мир. А в полдень я убил Вовку. Он так и не успокоился, продолжал извиваться да урчать. Утащил его в лес 50 метров и там убил. Там же и похоронил парня. Жалко его до слез, но оставлять в таком состоянии... Себе не пожелал бы я такого. Вернувшись на поляну, застал Саню в слезах. Выпили с ним живчика, и я спать завалился, велев ему дежурить. Этот день еще здесь проведем, чтоб убедиться, что не станем такими же, как Вовка. Жуткое зрелище, мертвый город. Вдвойне страшно, если это еще и твой город, в котором ты вырос. Еще несколько дней назад здесь люди жили полноценной жизнью. Слышался смех или ругань, бегали дети, ездили машины, люди спешили по своим делам. Сейчас же вокруг тишина. Это была жуткая тишина. Она сдавливала со всех сторон. Но самое жуткое в этой тишине – жители города все еще были здесь. Много людей стоят на месте, покачиваясь в ритме одним им слышимой музыки. Некоторые не спеша, неловкой походкой передвигаются в разных направлениях. И мы, стараясь не потревожить этой тишины, пробираемся по лесу, чтобы осмотреть город с разных сторон. «Побудешь тут, Сань, мне к Пантелеевым нужно наведаться». Вот и эмоции у пацана появились, а то после вчерашнего дня в ступор впал. Вчера, проснувшись, увидел его опять заплаканным. После смерти Вовки он здорово расклеился. «Ничего, вот отойдем подальше, займусь им так, что некогда грустить будет». Только тут, увидев, что в городе делается, начал шевелиться, а после моих слов так просто ужас в глазах. «Я постараюсь недолго, понимаешь, обещал я деду Ивану». Осторожно приподнявшись над забором, осматриваю соседний двор, прощупывая его буквально по сантиметру, стараясь ничего не пропустить. Не хотелось мне проверять, как на шум отреагируют все эти все еще выглядящие живыми люди. Перебравшись через забор и медленным шагом, смотря во все стороны сразу, пробирался через этот двор к следующему. Прошел уже больше половины, как сердце буквально взорвалось от прозвучавшего сзади поскуливания. Медленно обернувшись, я увидел полные тоски глаза собаки, которая, стараясь не издавать ни звука, медленно выбиралась из будки, при этом не сводя с меня своих глаз. Выбралась так тихо, что не звякнуло ни одно звено цепи, на которой она и сидела. Тут все понятно. Она, казалось, кричала: «Освободи меня!» Так же тихо снял с нее ошейник, на что она, лизнув мои руки, сразу убежала за дом. «Удачи тебе, собака! Слишком много немертвых в этом городе, что даже живой собаке обрадуешься, хоть сердце и выскакивает». Где остальные собаки с других дворов, по которым я прошел, непонятно. Или они все были отвязаны и сразу же убежали? Спину обдало холодком. Представил последствия, если б такая гавкнула в этой тишине. Дом Пантелеевых оказался сожжен и сейчас потихоньку дымился. Видать, у деда хватило времени и сил все самому сделать. Чудо, что соседние дома не сгорели. Больше мне здесь делать нечего. Вернувшись на поляну, решил еще одну ночь тут провести, а завтра уже будем искать, куда перебраться. «А куда мы дальше? Что делать будем?» Саня после того, что в городе увидел, начал оживать понемногу. «Глядишь, до завтра и оклемается». «Не знаю, Саня, нам главная цель найти, а дальше будем думать, как ее осуществить. Посетить стаб какой поприличней, да посмотреть, как там люди живут. Разобраться во всем самим, а не со слов бандитам мнение составлять. Если все, что требуется для жизни, можно просто пойти и взять, то с голоду мы тут точно не умрем. Спешить нам особо некуда, как цыган говорил, мы бессмертные, от старости не умрем. Хоть это и на сказку похоже, но вокруг тоже не наша Сибирь. А зараженные? А с зараженными потом будем разбираться. Есть у меня по поводу них мысли. Завтра на ту сторону реки переберемся. Будем там место под лагерь искать и переезжать туда со всем скарбом, чтоб от них рекой отгородиться». «А сразу почему не ушли туда?» «Места вокруг незнакомые. Тут мы уже хоть что-то знаем, а там неизвестно все. Не было у нас времени на исследование». После этих слов Саня опять ушел в себя, но к вечеру сам вызвался ужин готовить. На самом рассвете, позавтракав, мы налегке отправились на осмотр округи. Буду выгуливать парня, постепенно приучая к нагрузке, а пока пусть ходить правильно по лесу учится. Сначала по дороге пройдемся немного, по которой банда приехала, глянем, куда она ведет, а потом уже будем на ту сторону реки перебираться. Моста нашего, как и поворота, к нему не было. Прошли еще с километр, постоянно прислушиваясь. Но кроме шума леса ничего не слышно, а грунтовая дорога, петляя по лесу, уходила вдаль. Пришлось возвращаться. От города нашего я пока не планировал далеко удаляться. Все, что требуется для жизни, есть здесь, а остальное вскоре будет. Вернувшись назад, мы пробрались на набережную, где нашли три деревянные лодки на берегу. Решили их за раз все с собой забрать, но нужны были весла и мотор хоть на одну лодку. Оглядевшись по сторонам, поблизости никого не увидели, только в стороне виднеется несколько зараженных. Стараясь не привлекать их внимания, аккуратно подобрались к одному добротному дому и, заглянув через забор, увидели там во дворе прицеп с надувной лодкой с установленным на транец мотором. В лодке были и какие-то вещи сложены, особенно выделялся большой рюкзак. Машины во дворе не было. Видать, хозяин отъехал за чем-нибудь, а назад из-за тумана не смог вернуться. И от такого подарка отказаться сил уже не хватило. Да тут всего-то 50 метров до речки. Лодка легкая, руками прицеп дотолкаем. Так увлеклись содержимое лодки, осматривая, что раздавшееся за спиной урчание уже нас застало со спущенными штанами. А спустя мгновение я узнал, что у Сани очень громкий голос. Объявившаяся хозяйка, тихо выйдя из-за угла и подойдя поближе, заурчала, отчего мы замерли. Она же схватила находившегося к ней ближе парня и сразу потянулась к нему зубами. Вот тут-то Саня и подал голос, да так, что оперный певец позавидует. Этот крик и меня из ступора вывел. Дальше уже последовал калейдоскоп событий. Так быстро они происходили. Саня, продолжая орать, падает на спину, увлекая за собой довольно урчащую симпатичную женщину. Не успели они еще упасть, как подскочил к ним, пытаясь оторвать ее от него. Тщетно. Вцепилась так, будто мужика 100 лет не видела. Поднять ее получилось, оторвать от него нет. Бью ее кулаком, не обращает на это никакого внимания. Сильнее. Голова мотнулась в сторону, но все так же тянется к Сане. Блин, от моего удара черепа трескались, а это совсем внимания не обращает, только зубами клацает. Пришлось доставать пистолет и стрелять ей в голову. Вот это помогло. Отбросив ее в сторону, проорал в лицо Сани: «Ворота открывай, быстро!» Бросать лодку я не собирался. На карачках добежал до ворот, тот быстро принялся открывать засовы. Дождавшись, пока он откроет первую створку и возьмется за вторую, приподнял дышло и начал толкать прицеп, который довольно резво побежал. До реки мы добрались в рекордное время. Оглядываясь, движение есть, но еще далековато, но зато много. Загнали прицеп в воду. Теперь, быстро отцепив две стропы, которыми лодка крепилась, не выбрасываю, бросаю в лодку. Фал пока оставил, чтобы ее не унесло. Снова оглядываюсь. Уже ближе, но успеваем. Лодки в воду толкаем. Не успеем. Успеем, они медленные. Первую подтянули, оттолкнули от берега посильнее, за второй. Вторую тоже успели. Да сколько же вас! Даже волосы на голове зашевелились от увиденного. Со всех сторон к нам стягивались, неуверенно перебирая ногами, зараженные. Первые, самые шустрые, уже метрах в 30 от нас были. «В лодку, быстро!» Саня заскочил в лодку и смотрит мне за спину, бледнее на глазах. Я тоже, отцепив фал, заскочил в лодку, одновременно отталкивая ее от прицепа. Весла с держателей, вставить в уключенный и поднажать. И только отплыв на середину реки, взглянул на набережную. Побледнел не меньше Сани. Сколько там людей, не сосчитать, и прибывали все новые. Они останавливались возле воды, смотрели на нас и все урчали. Это было жутко. Не дай боги, такие зажмут в городе, не отпахаешься. Нашумели мы слегка. Ты как, Сань? Но он продолжал неотрывно смотреть на берег, не слыша меня. Пора отсюда сваливать и подобрать лодки, плывущие вниз по течению.